5. Сирка хорошо усвоила народную мудрость. Путь к сердцу мужчины для красивых женщин лежит через желудок, для некрасивых – через печень. А вот и сейчас, едва войдя в спасательную шлюпку, Сирка, прищурясь, мигом оценила обстановку. Из всех собравшихся ей больше всего подходили сцепившиеся в словесном танце седовласый писатель «Оверь мне» и лысый художник «Кисти». Коньячные «па» сменяли «па» водочные. «Скажи, вот ты меня читал, спрашивал «Оверь мне», наливая из графинчика водку. Зачем мне тебя читать? Я и так знаю, что ты напишешь. Я знаю, что ты гений в своем деле. А ты вот знаешь, что я гений в своем?» «Допустим, «Оверь мне» закуривает. Тогда почему меня не читают даже те, кто не знает, что я гений? Почему мои книги никто не покупает? Потому что они пока не знают, что ты гений. И потом твое имя не вызывает доверия. Кому в мире интересен писатель с финской фамилией? Читателям французов бы и англичан прочитать, а тут еще ты лезешь на переполненный рынок. У кого, скажи мне, вызовет доверие чухонец? Чему чухонец неумытый может научить любителя французского верлибра? И то верно. Оверь мне пускает клубы дыма прямо в лицо Кисти, словно проверяет слова последнего на правдивость. «Истинно тебе говорю, я ведь спец в делах маркетинга. Столько рекламных плакатов намалевал», — доказывает свой профессионализм Кисти. «Пока не поздно, тебе следует взять звучный псевдоним и рвануть на широкий рынок». «Какой псевдоним? Такой оборот беседы заинтересовывает Оверь мне». «Здесь надо крепко думать». Кисти морщит лысый череп. «Давай будем исходить из места, где ты родился». «Хм, родился я в поистине царских местах», — улыбается Оверь мне. «О, идея!» — щелкает пальцами Кисти. «Если ты из королевских мест, значит, можно назвать тебя корольком. Королек — птица певчая, это все знают». «Ты думаешь?» — Оверь мне метнул на приятеля недоверчивый взгляд. «Я чую, что иду в правильном направлении. Смотри, королек, это у нас что, птица? Но это еще и фрукт, у которого есть другое, звучное иностранное название, ну, прямо как у Алексиса Киви». «И какое же?» С каждым словом художника писатель увлекается все больше. «Хурма». Смачно облизывает губы и кончики своих шелковистых усов Кисти. «Советую тебе отныне зваться Харитоном Хурмой. Звучно, красиво, многозначительно и в традициях Киви». «Ты уверен?» — сомневается Оверь мне. «На 100%. Кисти делает ноль из пальцев. «О!» Кисти берет этим же колечком рюмку и опрокидывает ее в округленный рот. «Каково?» Он щелкает пальцами, ища огурчик. «Хурма, хурма, хурма!» — хрустит Кисти. «И главное, с таким именем ты сможешь выйти на большой русский рынок, как братья Толстые». «Ага». Официант Барри подлетает к сладкой парочке. «Записал. Хурма. Что-нибудь еще изволите?» Но Оверь мне и Кисти нет до него никакого дела, нет им дела и до Сирки. Они слишком увлечены грядущим успехом на мировом рынке. «Ничего, приду попозже». Сирка выходит из стеклянных дверей кафе, чтобы скрыться за деревянными дверьми подъезда.